Он опять опустился на дно колена, оперся кулаками о крышу, нагнул голову, как спринтер перед стартом, выждал, не желая раньше времени выдавать себя. Может быть, крыша под ногами будет едва заметно прогибаться, и острый глаз это способен уловить, или чем-то еще он себя выдаст. После панического бегства слабонервных осталось всего четверо безбилетников. Все они находились на соседнем вагоне. Главный безбилетник, на которого выжидательно смотрели другие трое, сорвал плащ и бросил его рядом с собой на крышу. Плащ сдуло, и он унесся, скручиваясь и зеваясь в полете. Главный что-то коротко приказал, остальные передвинули с боков на животы сумки, похожие на противогазные, раскрыли их, покопались внутри. Каждый из трех помощников достал по какому-то предмету и протянул главному. «Ах ты, колдун!» — опешил Сварог. «Вряд ли сильный, раз так долго готовится. Но давать ему развернуться нельзя. Кто знает, что он там задумал». Уже на бегу Сварог вспомнил, что в одной синематографической ленте, посвященной борьбе хороших парней с плохим в Визаре, был такой персонаж — колдун. Естественно, весь из себя отрицательный, который владел, как там ее бишь звали, предметной магией. «Предметная магия, — объясняли в ленте, — это низшая разновидность волшебства, потому как требуется носить при себе уйму всякого добра, а некоторые компоненты этого добра никак нельзя держать вместе или вообще поблизости друг от друга, словом, хлопотная штука. Но от этого отнюдь не менее опасная, если этому колдунишке позволить приготовиться, это может понаделать дел. Сварог одолел разрыв между вагонами, приземлился на пружинистые ноги в пяти шагах от колдуна, торопливо возящегося с какими-то прозрачными шарами и зелеными пирамидками. Крыша дрогнула под тяжестью тела. Тут ж как не услышишь, естественно, услышали даже в таком грохоте. И трое помощников колдуна без всяких признаков страха и паники выдвинулись вперед и заслонили собой главного. В руках у них заблестели узкие с коротенькой гардой кинжалы. Благородную схватку Сварог затевать, ясное дело, не стал. Тут же было не до благородства. Он бил на поражение, стараясь, чтобы после удара правки не требовалось. Схватку с заслоном он решил в три удара. В общем-то, ничего особенного. Бой на ограниченном пространстве, азбука десанта. А когда тебя еще прикрывает невидимость, чего ж не побеждать? Разве что бил Сварог голой рукой, а ему противостояли с кинжалами, что, так сказать, несколько уравнивало положение и давало противнику шанс. Это так, к вопросу о благородстве. А потом Сварог едва успел перехватить руки колдуна. Тот стремился соединить предметы, что держал в левый и правый шар, заключенный в тонкую металлическую оплетку, и хитрым образом сцепленные друг с другом зеленоватые пирамидки с какими-то желтыми нашлепками в основаниях. Судя по тому, с каким неистовством вращались его глаза, какой злобой перекосило его лицо, колдуну оставалось последнее соединение. Еще бы, чуть-чуть, и магическая конструкция заработала бы. Ну, не повезло колдуну. Ну, что ты еще скажешь? Отменной физической силой колдун не отличался, и Сварог, сдавив его запястье, без труда заставил разжаться пальцы сперва одной, потом другой руки. Выпавший из пальцев шар Сварог подбил ногой, не дав ему коснуться крыши, и отфутболил от греха подальше. Оказалось, не зря. Шар угодил в дренажную канаву, и тут же с этого места круто вверх узким столбом взметнулось ослепительное апельсинового цвета пламя. Может быть, то было не пламя, а свечение или дым, образовавший в воздухе колонну оранжевого цвета. По-любому здорово, что от этого чуда удалось оказаться достаточно далеко. А зеленые пирамидки упали вниз без всякого спецэффекта.

Глава 18. Город Некушт. Рассадник контрреволюции. Энтомолог повторно рассказывал эту историю, уступив просьбе бывшей фрейлины императрицы, которая пропустила рассказ номер один, потому что пребывала в тот момент в расстроенных чувствах, и ей необходимы были покой и сон. Почему бы и не рассказать, что еще делать в пути? Тем более такое приключение. И разве может интеллигентный ученый отказать даме в такой малости, как рассказ? И приват-ректор вторично с азартом поведал купе, как он вышел посмотреть, не водится ли поблизости пара-тройка занимательных экземпляров, потому что какой-то дорожный старшина из другого вагона сказал ему, что простоим долго. От поезда далеко они с женой не отходили, поэтому, когда состав внезапно тронулся, они добежали до насыпи, однако заскочить ни в один из пассажирских вагонов не успевали. Вот и вынуждены были забраться на площадку товарного вагона, где провели все время пути до черты. Людей в черных плащах они заметили сразу, но большого значения их появлению не придали. Мало ли кто сейчас в наши тяжелые дни садится на поезд, чтобы переждать смутное время вдалеке от разгула магии. Как и во время первого изложения повести о злоключениях энтомолога, попутчик Сварога, молодой человек, с подергивающейся щекой в этом месте рассказа выразительно хмыкнул, но на сей раз не удержался от комментария. «Как прекрасен у бабочки яркий полет над серой землей повседневности!» Высоколобый ученый сделал вид, что не усмотрел в стишке тонкого намека на то, что кое-кто за своими бабочками не видит реальности, и продолжил повествовать о трагических событиях, что разыгрались на его глазах. Как люди в черных плащах бежали вдоль вагонов к локомотиву, конечно же, чтобы проникнуть в кабину, остановить поезд, захватить его, и уж я не знаю, что створить с пассажирами. Но тут им навстречу вышел высокий, мускулистый мужчина, тоже в черном плаще, но длинном, до пят, черном трико и черных сапогах. На нем еще была, знаете, такая черная маска, вот такая, закрывающая всю голову и пол лица, только нижняя челюсть видна, и с небольшими такими острыми ушками, торчащими вертикально. Да, я тоже никогда о подобных костюмах не слышал. Может быть, какая-то новая гильдия создана? Ах, сейчас каждый день что-то новое. Постойте-ка, у него же эмблема на груди была. Ну да, я ясно разглядел. Кажется, желтый овал и внутри какая-то разлапистая фигурка с крыльями. Да, какая у нее авиаторов, что я их эмблему не видал. Вот именно, а такой ни разу не видел. В общем, состоялся жестокий бой со стрельбой и рукопашной, в которой герой одержал полную и безоговорочную победу над плохими людьми. А когда поезд остановился на каком-то разъезде, чуть не доехав до черты, энтомолог с супругой смогли вернуться в свой вагон, только одежду вот беда запачкали и сачок потеряли. Очень обидно, такой сачок был. «Просто ужас!» — воскликнула бывшая фрейлина императрица. «Но кто же этот таинственный романтический герой? Откуда он взялся и куда делся потом?» По новой началось обсуждение приключений. «Наверное, на крыше боролся агент железнодорожной полиции», — это мнение высказал толстяк Стат-барон. «Мне всегда казалось, что железнодорожные агенты — это невзрачные, несимпатичные люди, которые следят за чемоданами, вечно простуженные», — высказалась девица с капризным лицом. «Ввиду серьезной ситуации в стране они посылают на дорогу своих лучших людей», — сказал молодой человек с нервным тиком. Попутчики не особо расспрашивали Сварога о деталях схватки, ведь мы не верили в способность рассеянного ученого подмечать детали. Ну и славно. Пересечение черты много времени не заняло, никто никого не досматривал, документ не проверял. Позиция революционной власти была Сварогу хорошо известна. Пусть катятся буржуины, если не втерпешь. Возможно, границы и закроют, но произойдет это не так, чтобы уж очень скоро. А может, все останется как есть. В конце концов, Сварог не был специалистом по магическим революциям. Касательно же ценностей, которые беглецы могут прихватить с собой, считалось, что пусть прихватывают, многое не вывезут, а вскоре страна вновь станет единой и неделимой. Стало быть, ценности вновь окажутся в стране. Позиция властей Вольной Республики Корона Сварогу была известна хуже, но факт оставался фактом. Те въезду не препятствовали, и, по крайней мере, на черте препон ни в чем не чинили. Разве что прогоняли поезд через коридор из металлических дуг. Сварог уже видел такие на причале, где швартовался пронзающий, и знал, что это не что иное, как прибор Боро-6, улавливающий проявление магии, в частности, нахождение под чужой личиной и наличие магических предметов. Но поскольку око Бога почему-то не идентифицировалось с серией приборов Боро как магический предмет, волноваться было вроде нечего. Если не заставят достать и не увидят завораживающее сияние кристалла. Разумеется, ну как же без нервного волнения? Какие-то страхи бесспорно присутствовали, но все прошло самым гладким образом. Пересекли черту и покатили дальше, уже по территории Вольной Республики Корона, что никоим образом не отразилось на пейзажах за окнами, но отразилось на настроении их в вагоне. Пассажиры повеселели, и не только в их купе. Если до границы все в основном сидели по своим норам, то теперь выходили в коридор, подолгу там стояли, ходили, беседовали. Многие отправились отмечать пересечение черты в кухонный вагон. Например, туда отправился толстяк, стат-барон и девица с капризным лицом. Словом, в поезде воцарилось праздничное настроение. От черты до Некужда поезд летел без остановок, не задерживаясь даже на разъездах. Составу был предоставлен синий путь, все встречные обязаны были его пропускать. Ну и в положенный час локомотив въехал в город Некужд. Сварог однажды уже видел этот город с воздуха издали. Город тогда показался Сварогу похожим на исполинского окаменевшего дикобраза, которому набросили на иголки новогоднюю гирлянду. Столько было остроконечных шпилей, электрической иллюминации. Из окна поезда впечатление, разумеется, складывалось другое, вернее, пока никакого не складывалось. Состав проезжал мимо бесконечных складов, ангаров, густых парков, иногда вдали удавалось разглядеть высотные дома, эстакады и те самые шпили. Но тут же вид на них заслонял очередной парк или длиннющий склад. Поезд проехал по мосту над дорогой, на которой наблюдалось оживленное, точно как в столице, электромобильное движение. А потом пошли сплошные пути, стрелки, депо и так вплоть до самого вокзала. Поезд, погасив скорость до минимальной, въехал под огромную арку из металла и стекла, добрался до тупика и окончательно встал. Перрон, к которому прибыл состав, был совершенно пуст. Пустым он оставался, правда, недолго. Стоило поезду замереть, как к выходам из вагонов побежали люди в одинаковых зеленых плащах. Надо думать, вокзальные работники. Волокли за собой желтые металлические барьеры и мигом выстроили из этих барьеров коридоры шириной, чтобы мог пройти один человек. Затем работники сами выстроились вдоль барьеров, а у выходов из коридоров появились люди в до боли знакомых Сварогу плащах из сине-черных с зеленой подкладкой. В руках кое-у-кого из них наблюдались ручные приборы серии «Боро».